Глава 14. Я боялся, что наверху нас ждут, но худшее не всегда сбывается. Рядом вынырнули девчонки. Сейчас мы у глухой стены замка. Где-то на стенах грохотал бой, и цветки огня поднимались над башнями. Здесь, во рву, было темно и тихо. Плавать мы все умели. Жаль только выбраться из воды не очень просто. С наружной стороны тянулся вал, почти отвесный, укрепленный бетонными плитами, высотой метра два, не меньше. Черт бы побрал эту квазисредневековую архитектуру. И все-таки в словах Тедди было зерно истины. Ров просто обязан как-то сообщаться с рекой. «Ждите здесь», — шепнул я Ксюхе. Нырнул и поплыл, касаясь руками бетонной стены. «Есть! Нашел! Азбацементная труба». Узковатая, но достаточная для одного человека. Я вернулся к поверхности, вдохнул воздуха, опять ушел в глубину и через несколько секунд всплыл в реке. Никаких решеток в трубе не было, лишь открытые заслонки. Вероятно, те, что должны срабатывать на датчике движения. Но, к счастью, в этом замке уже ни хрена не работало. Я вернулся назад и объяснил своей бригаде. «Там всего метра четыре». Майя растерянно царапнула каменную стену рва. Ей не хотелось опять под воду. Вообще удивительно, как у нее до сих пор не случилась истерика. «Держись, девочка, еще немного». Чуть больше минуты, и весь отряд по ту сторону трубы. Река в этом месте не слишком широкая, а течение ощутимое. Нас заметно сносит к густым зарослям ивняка у дальнего берега. «Холодно. Только бы судорога не скрючила». Тяжело плыть в одежде и в кроссовках, а еще болтаются на спине АК-106 и МП-9. В трофейном разгрузочном жилете запасные магазины. Железо тянет ко дну, но я ничего не брошу. Это единственное мое богатство. Рядом не отстает Ксюха. Молодчина. У нее тоже АК-106. Во всех инструкциях пишут, что автомат легкий, меньше 3 кг. Просто никто не рассчитывал его на 13-летних девочек. Фу, ну вот и илистое дно под ногами. Скорее выбраться из воды. Скорее туда, к черной стене леса. Я вздрагиваю. Едва уловимый свист прорезывается сквозь пальбу в замке. Оборачиваюсь. Два темных силуэта поверх звезд. Два еврокоптера. Тихими коршунами они вырастают в небе. Идут к замку, к реке. Ох, Майя, да что с тобой? Я опять бросаюсь в воду и выволакиваю ее на берег. Не дышит, потеряла сознание и наглоталась воды. Я тащу ее в кусты. Искусственное дыхание. Я помню, как это делается. Черт, мы с Ксюхой замираем. Легкий свист где-то вверху над кронами деревьев. Инфракрасный прожектор, хорошо видимый через ночники, шарит совсем рядом. Долго, невыносимо долго. Удары сердца, будто метроном, отмеряют время. Пронесло. Луч уходит, но еще пару секунд мы сидим как замороженные. Свист растворяется вдали. Я опять склоняюсь над Майей. Неподвижный, безответный. Я делаю все как надо, заученными автоматическими движениями. Освобождаю легкие от воды. Раз, два. Толчки в подреберную область. Вдувая воздух сквозь ее холодные губы. «Ну дыши же, милая! Живи!» Она не слышит. Время упущено. Отчаяние захлестывает меня. «Твари! И что вам стоило прилететь хоть немного позже?» Снова и снова я повторяю нехитрую процедуру. «Дыши! Дыши, Майя! Меньше часа мы с тобой знакомы, но в этом долбанном мире для меня уже не осталось чужих. Только враги и друзья». Больше нет посторонних. Весь мир сплошная война. А на войне нельзя сдаваться. Но дыши же, пожалуйста. Вздрогнула. Или мне почудилось. Коснулся ее щеки. Майя открыла глаза и затряслась в надсадном кашле. Только через минуту смогла выдавить. Холодно. Я улыбнулся и поцеловал ее руки, как две ледышки. Согреемся. Уже скоро. «А если не дернем отсюда, будет совсем горячо», — подтвердила Ксения. Мы шли через лес, чутко вслушиваясь. Пока все опасные звуки удалялись, стихала перестрелка в замке. Гул обычных вертолетов уходил на север. Вероятно, десантники покидали объект. Одну из задач они выполнили. Скорпионы уже не будут реальной силой. Я ускользнул, но охоту продолжат. Кто-то другой будет идти по следу, раскидывать сети и ставить ловушки. Шансы у них реальные. Беглец, человек без памяти и прошлого, будет тыкаться, как слепой щенок, и рано или поздно угодит в западню. Значит, надо вернуть себе память. Лес впереди чуть посветлел. «Дорога!» – шепотом предупредил я. Ксения и Майя послушно замерли. «Проскочить открытое место и опять раствориться в чаще. Но стоп!» «Чего ждем?» – уточнила Ксюха. «Мне нужна машина». «Ты что, сдурел?» «До рассвета надо быть в Болхове. Если пешком, то не успею». «А зачем нам Болхов?» «Не нам, а мне». Ксения нахмурилась. «Ты еще не навоевался?» «Да, спокойнее затаиться в какой-нибудь норе, отлеживаться, набирая сил. Только иного шанса может просто не быть, если городок возьмут в плотное кольцо, а остались считанные часы. Именно теперь, в общей неразберихе, пока одни враги втаптывают в грязь других». «Ксюха, детка!» «Не называй меня детка!» «Там что-то горит!» – вдруг вмешалась Майя. Мы двинулись кустами вдоль дороги и вскоре обнаружили то, на что я надеялся – блокпост Фоминской охраны. Приземистое здание, огороженное бетонными стенами. Оно догорало, отравляя едким дымом чисто лесной воздух. Рядом, на асфальте, валялись несколько тел в камуфляже скорпионов. А еще стоял джип с открытым верхом и с водителем, уткнувшимся в треснутое лобовое стекло. Пока Ксюха и Майя собирали оружие, я вытолкнул мертвеца и сел за руль. «Фак! Да здесь же все разбито! Похоже, очередь крупнокалиберного пулемета прилетела в гости». «И как ты собираешься сдвинуть это с места?» – язвительно уточнила Ксения. «Да легко». На самом деле я вовсе не уверен. Опустил руку на приборную панель и закрыл глаза. Только бы пули не угробили остальное. «Денис, давай сваливаем отсюда!» – боязливо шепнула Ксения. И правда, задерживаться не стоило. Мотор фыркнул и кашлянул, ожил мерным гудением. «А как ты это сделал?» «Садись за руль», – попросил я. Сдернул ночники и отдал девочке. Голова кружилась, звезды расплывались, будто через мокрое стекло. Я тяжело плюхнулся на заднее сиденье и обнял ладонями пульсирующие виски. «Денис, тебе плохо?» «Езжай!» Чуть-чуть передышки необходимо мне, как воздух. Ксения развернула джип. «Сейчас едем на восток, прочь от замка. Перед глазами у меня ясно, будто наяву встала карта, которую мы изучали вместе с Егором». «Ты не зевай. Через 5 километров должен быть поворот на проселок». «И куда дальше?» «На север, в Болхов». Она промолчала, а я добавил. «Когда выберемся подальше, я вас высажу». «Опять хочешь от меня избавиться?» – всхлипнула Ксения. «Дура!» – шепнул я. Ругаться не было сил. «А вот фигушки!» – сказала она неожиданно уверенным тоном. «Вместе так вместе, до самого конца!» «Балаболка!» – выдавил я и тревожно спохватился. «Ты, главное, мотор не глуши!» «А тут нечем его глушить!» – за девочку ответила Майя. Кажется, она улыбнулась. Лодка мерно покачивалась. Сияние луны золотило гребни волн. Весла поскрипывали в уключинах. Раз-два. Раз-два. Мужик на веслах, спиной ко мне. Я тронул его плечо. Гребец обернулся. Сквозь квадратные стекла холодно блеснули глаза. «Обожаю творцов, инженеров, алхимиков и пахарей. И очень не люблю убийц». Я тряхнул головой, отгоняя наваждение. «Что? Где я? Это не шоссе. Джип трясется на колдобинах. Как и раньше, фары выключены. Черная стена леса почти вплотную подходит к колее. Куда мы движемся? «Ксюха!» – сердито прошипел я. Конечно, задремал, а будить меня она не стала. «Ну что, оклемался?» – уточнила девочка, не поворачивая головы. «Останови!» «Зачем?» «Тебе с Майей выходить». «Тебе тоже. Скоро». Дорога делает крутой изгиб вокруг вершины холма. Лес кончается. Впереди белая стена тумана. Она вырастает от самой травы и сливается с низкими облаками. В лунном свете облачные барашки, как застывшие гребни волн. Будто впереди спит под звездами океан. И целый город покоится там, на дне. «Да, Денис Воронин, я все про тебя узнаю.